Глава 17. Мэри Джейн уехала от бабушки на следующий же день и остановилась у мистера Слейтера, работавшего адвокатом в Элмайре, чтобы обсудить продажу дома и обстановки. Согласно завещанию бабушки, ей достался дом, но доверенность находилась у отца, чье пьянство свело в могилу мать Мэри Джейн и превратило его самого в бесчувственное животное. Мэри Джейн попросила Слейтера утвердить завещание и как можно скорее продать все имущество. Потом она пересекла границу Массачусетса и оформила облигации на предъявителя, и только после этого отправилась в долгую поездку обратно в Нью-Йорк. Как могли 67 слишком тысяч долларов, незаявленных и необлагаемых налогом, изменить к лучшему ее жизнь? Чего она хотела? Денег было недостаточно, чтобы купить дом в Хэмптонс или хотя бы кооператив в Нью-Йорке. Не могла Мэри Джейн купить себе на них и дело, да, в общем-то, и не хотела. Она могла пока жить на эти деньги, но что будет потом, когда они кончатся? Назад в Элмайр, Шивас и куча булавок в руках? Мэри Джейн полагала, что в жизни ей хотелось только две вещи — Сэма и карьеру актрисы. Ну что ж, деньги не вернут Сэма и не купят ей театра. Она продолжала катить по шоссе, радио наигрывало какую-то дурацкую пленку 70-х годов. Мэри Джейн остановилась у отвратительной придорожной забегаловки выпить кофе, села за столик и решила еще немного поразмышлять. И вдруг ей в голову пришла мысль. Именно то, чего она по-настоящему хотела и в чем нуждалась. Ей нужно стать красивой. И почему она не подумала об этом раньше? У Мэри Джейн был талант, необходимый, чтобы стать актрисой. И пробы в «Джек и Джилл» подтвердили это. И у нее была любовь, чтобы пользоваться успехом у мужчины. В конце концов, несмотря на ее внешность, Сэм желал ее. Это была лишь внешняя сторона Мэри Джейн, бренная оболочка, которая мешала, ограничивала, разрушала ее. Она пыталась избавиться от нее, но с ней ушло бы и все остальное, ее талант, ее способность дружить, любить. Пока Мэри Джейн сидела за оранжевым столиком, а мимо продолжали проноситься машины, она почувствовала, как дрожат ее пальцы, сжимающие чашку с кофе. Почему бы ей не использовать 67 тысяч долларов, лежавших в сумочке рядом с ней, на покупку нового лица и тела? Стать новым человеком, хотя бы внешне. На всем протяжении истории мужчины покупали с помощью денег женскую красоту. Какая-нибудь Тел Гуин могла выйти на улицу и торговать своими прелестями. Теперь же впервые женщина может позволить купить себе красоту и сделать это ради самой себя. У нее, Мэри Джейн Морган, были деньги, чтобы купить новое лицо и, возможно, даже гибкое великолепное тело. Она знала, что такая технология существует. Это было возможно. Мэри Джейн почувствовала, как дрожь пальцев перешла на руки и охватывала все тело. Она попыталась глубоко дышать, надеясь, что никто не обратит на нее внимания, но сидевшая за соседним столиком толстая, взвинченная мамаша с тремя капризничающими детьми и пожилой мужчина, расположившийся через проход от Мэри Джейн, уже поглядывали на нее. Она оттолкнула чашку и на мгновение прикрыла глаза. Неужели это возможно? Хватит ли ей смелости сделать это? Мэри Джейн плохо помнила возвращение в Нью-Йорк. Она выключила радио, выжила до отказа педаль газа и оставалась в каком-то странном состоянии, сродни страху и восторгу. Все эти годы Мэри Джейн не работала по специальности, сиделкой. Поэтому, когда она вернулась назад в Нью-Йорк, с 67 тысячами долларов наличными, завернутыми в целлофан, уложенными в коробочку из-под духов «Шанель номер 13» и надежно спрятанными в недрах ее чемодана, она начала свои поиски. Конечно, Мэри Джейн была знакома с доктором Уолденом из Doctors Hospital, а также с Джоном Армстронгом из Columbia Presbyterian. Они были в том числе и хирургами-косметологами, услугами которых пользовался Бамонт для тонкого, но исключительно необходимого вмешательства. Эти врачи пользовались великолепной репутацией, однако Мэри Джейн требовалось нечто большее. Она никому не рассказывала о деньгах или о своем плане, если это можно было назвать планом. По правде говоря, она вообще не виделась ни с кем из своих друзей. Прежде всего, Мэри Джейн необходимо было завершить поиски. Она позвонила Нэнси Нортон, своей бывшей однокласснице, работавшей теперь медсестрой в ожоговом центре «Гора Синай». После тяжелых ожогов часто требовалась пластическая операция. Мэри Джейн переговорила и с Бобби Уоткинсом, чернокожим актером, подрабатывавшим санитаром скорой помощи и видевшим множество тяжелых последствий различных несчастных случаев. Она просиживала часами в библиотеке Cornell Medical Center, изучая Lancet, журнал Американской медицинской ассоциации и специализированные бюллетени по пластической хирургии. Все фамилии она проверяла по справочнику, кто есть кто. Выбор пал на четверых. На Роберта Данкера из Майами, внедрившего десятки раз предложений в своей области во время работы на Гаити и в Доминиканской республике, где он экспериментировал на бедняках, которые не могли позволить себе подать на него в суд. На Уильяма Ритца, практиковавшего в Лос-Анджелесе и считавшегося лучшим хирургом по носам. На Джонни Коллинзе, Типе с Парк-авеню. И на Брюстере Муре, главном пластическом хирурге в Космополитен Хоспитал в Нью-Йорке. Последний был военным доктором, работавшим с ветеранами Вьетнама, и занимал пост главного пластического хирурга клиники уже около 10 лет. Однако у него единственного не было обширной частной практики. Мура знали в медицинских кругах как врача врачей и поговаривали, что он исправлял ошибки, допущенные другими хирургами. Мэри Джейн лежала в постели, в своей постели, которая с уходом Сэма казалась теперь такой большой и такой пустой, и задумчиво смотрела в потолок. Миднайт вспрыгнул ей на живот, громко мурлыкая от удовольствия, и Мэри Джейн машинально погладила его, продолжая раз за разом прокручивать в голове свой план. Неужели на самом деле возможно перестать быть обыкновенной прежней Мэри Джейн, с ее талантом, спрятанным под грузной оболочкой, и возникнуть не просто более симпатичной и хорошенькой, а прекрасной? Возможно ли теперь, в 34, со значительным опозданием, присоединиться к сообществу женщин, заставляющих оглядываться на них, когда они идут по улице, которые, входя в комнату, вызывают замешательство или даже благоговейное безмолвие, чьи образы возникают в мечтах, романтических фантазиях, снах, только из-за взгляда, улыбки, поворота головы. Что это будет за ощущение перестать бороться со своими бесформенными щеками, большим носом, скошенным подбородком? Никогда больше не видеть гримас, когда она заходит на перекличку актерского состава, встречается с директором, знакомится с мужчиной. Как она будет смотреться в амплуа инженю, добычи для мужчин? Не невидимки, которой Мэри Джейн так часто себя чувствовала, а женщины, которую раздевают взглядом, как Беттани и другие красотки. Неужели это возможно? Сколько потребуется искусства и науки, чтобы вылепить из бесформенной глины классический точеный профиль, поднять ее обвислые груди, сделать тоньше ее мощные бедра, убрать выпуклость живота, в общем, придать ей тот облик, который считают красивым мужчины? Сколько это будет стоить? Как долго продлится операция? Будет ли очень больно? Да и вообще, Возможно ли? Медицинское образование давало Мэри Джейн начальные знания о названии и технологии процедур, которые ей потребуются. Но согласится ли хирург провести их? Ведь это должен быть не просто хирург, но художник, согласный работать месяцами, может, дольше, относящийся к ней со всей серьезностью, стремящийся провести изменения, реконструкцию, но не на человеке, пострадавшем от ожогов или болезни, а на физически здоровой, но мечтающей стать красивой женщине. Врачи должны думать, что Мэри Джейн избалованная или даже чокнутая. Она знала, что первая к ней не относится, но не была абсолютно уверена насчет второго. Возможно, она и есть сумасшедшая. И все равно Мэри Джейн решилась. Что еще может изменить ей жизнь к лучшему? Денег, бабушкиных денег, было недостаточно, чтобы тем или иным образом устроить ее жизнь. Конечно, Мэри Джейн могла завести кредитные карточки, поехать в путешествие, но что будет, когда она вернется назад, к реальной жизни? А жить прежней жизнью она уже не могла. Поскольку Мэри Джейн жила в Нью-Йорке, она начала со встреч с Коллинзом и Муром. Дрожащими руками набирала она номер на стареньком дисковом телефоне, возможно, последнем на Манхэттене, и все же назначила эти встречи. Это было нелегко. Мэри Джейн пришлось использовать имя знакомой администраторши из клиники, чтобы договориться на скорейший прием у Коллинза. Сначала Коллинз, потом Мур. А после она подумает еще. Офис доктора Коллинза располагался в очень внушительном здании на Парк-авеню 64-й улице. Пол подъезда был выложен белыми, черными, квадратными мраморными плитами, расположенными в шахматном порядке. Он блестел, словно только что вымытый, а золотые пуговицы на униформе швейцара сияли не меньше начищенной таблички с именем на дверях офиса. Робевшая Мэри Джейн вошла, стыдясь своего объемного длиннополого пальто и набитой черной сумки. Вид секретарши не придал ей уверенности. Женщина была худенькой, блондинкой, к тому же красивой, а волосы она заплетала сплошной французской косой, которую Мэри Джейн ни разу не удавалось воспроизвести на своих волосах. Интересно, не потрудился ли над этой женщиной доктор Коллинз? Если нет, его можно было обвинить в ложной рекламе. Мэри Джейн потратила почти полчаса, заполняя различные бланки. И опять у нее дрожали руки. Наконец секретарша проводила ее по длинному, покрытому толстым ковром коридору в кабинет Коллинза. Когда Мэри Джейн вошла, доктор поднялся ей навстречу и молниеносно окинул взглядом с головы до ног. «Итак, мисс Морган, чем могу служить?» Мэри Джейн прочистила горло. «Я актриса». «Правда?» Голос его поднялся на конце слова, как будто Коллинз сомневался в правдивости ее слов. Быстрым жестом Мэри Джейн протянула ему документы. «Вся трудность в том, что я не могу получить работу из-за своей внешности». «Боже, как тяжко!» Мэри Джейн посмотрела на доктора. Лицо его оставалось бесстрастным. Глаза внимательны, но холодны. Мэри Джейн не смогла продолжать. «Вы думаете о пластической операции?» — спросил он. «Да». «Сколько вам лет?» 34, почти 35». «Что именно вы хотите?» «Все. Все, что нужно», — выпалила Мэри Джейн. «Не понимаю. Ринопластику или все, что нужно, чтобы сделать меня красивой?» Коллин с сожалением посмотрел на нее и вздохнул. «Я доктор, мисс Морган, а не волшебник». Мэри Джейн провела 2 дня в постели и едва не пропустила прием у доктора Мура. Однако, в конце концов, она решила, что может снести еще одно унижение, прежде чем покончить с собой. Сестра, работавшая с доктором Муром, мисс Хеннесси, была одной из тех воинственно настроенных дам, которых Мэри Джейн во множестве повидала за эти годы. Приехала она из Квинса и была, без сомнения, настоящей сплетницей. Доктор не проводит пластические операции. О чем конкретно вы хотели бы поговорить? О курсе процедур? — спросила мисс Хеннесси по телефону. — Я хочу видеть доктора, — решительно заявила Мэри Джейн и заставила женщину замолчать, хотя голос у нее был при этом кислый. Когда через два дня Мэри Джейн появилась в офисе, кислое выражение переместилось на лицо мисс Хеннесси. Она молча проводила Мэри Джейн в огромный спартанского стиля кабинет. Брюстер Мур оказался маленьким, темноволосым человечком, не выше 5 футов 6 дюймов. Кожа у него была бледная, но здоровая, с розовым отливом, подчеркнутым черными волосами и темно-карими глазами. На нем был темный костюм, белая рубашка и синий галстук. Мэри Джейн никогда прежде не видела такого аккуратного человека. Худощавый мужчина с начинающейся прямо от лба лысиной и спокойными, выдержанными, профессиональными манерами. Она сидела перед доктором Муром, потупив глаза, сложив руки на коленях, чувствуя себя хуже, чем на приеме у доктора Коллинза, нервничая больше, чем на любом прослушивании. Боже! Что же ей следует сказать? Как добиться симпатии и сострадания от хирурга? Если хирурги вообще испытывают подобные чувства. «Чем могу помочь?» — спросил Мур. И к своему величайшему изумлению и стыду Мэри Джейн разрыдалась. Она долго плакала, а доктор сидел молча и неподвижно, лишь пошевелившись, чтобы подвинуть к ней коробку с бумажными салфетками. Наконец, после вздохов, высмаркивания носа и вытирания глаз, Мэри Джейн посмотрела на него. «Я актриса». Мур заинтересованно кивнул. Лицо его при этом не сморщилось в гримасу, но и ничего не выражало. «Я очень хорошая актриса». Мэри Джейн достала из кармана пальто, теперь уже помявшейся рекомендации. «Вы должны мне поверить». Мур просмотрел рекомендательную характеристику и вернул ей. «Большинство моих пациентов — смелые люди, мисс Морган. Чтобы войти в эти двери, необходима смелость. Расскажите мне, пожалуйста, чего вы хотите?» Она так и сделала. Спокойно. Как могла, профессионально. Закончила Мэри Джейн выражением разочарования по поводу Джека, Джилл и компромисса. «Поэтому, как вы понимаете, мне нужна операция. Много операций. Ради своей работы. Но я не знаю, возможно ли это и сколько это будет стоить». Мур уже в который раз внимательно посмотрел на нее. Наконец он заговорил. «Я понимаю вашу проблему, мисс Морган». Доктор поднялся и обошел вокруг стола. Он осторожно коснулся ее подбородка, приподнял ее голову вверх и повернул сначала налево, потом направо. «Плоть не камень, мисс Морган. Она непредсказуема и подвижна. Она отвисает, покрывается шрамами. Ваше лицо лишено четких очертаний. Щеки неровные, а здесь Мур коснулся ее носа. Отсутствует решительность. Подбородок слаб. Между вашим носом и верхней губой отсутствует расстояние, соответствующее канонам красоты. Конечно, подбородок и нос представляют наименьшую проблему, но хирург не может по-настоящему изменить овал лица или форму головы. А красота зависит от сочетания множества отдельных частей». Он помолчал. «Безусловно, я могу произвести некоторые улучшения, но не уверен, что могу пообещать сделать вас красавицей. И берегитесь хирургов, утверждающих обратное». Мэри Джейн вспомнила слова Коллинза, облизнула губы, глубоко вздохнула и сказала: «Доктор, я не ищу волшебника, но мне не нужно небольших улучшений. Я не хочу миленький курносый носик, я ищу художника. Я слышала о вас, я видела ваши работы. Я думаю, вы можете сделать то, что мне нужно». «Спасибо. Я также видел вашу работу. В «Джек, Джилл и компромисс» вы играли просто замечательно. Вы действительно великолепная актриса». «Но могу ли я хорошо выглядеть?» Знаете, в коммерческом понимании существуют очень узкие рамки для стандартов красоты, — ответил Брюстер, глядя на серый день за окном. В этой стране существует эстетическая нетерпимость к этническому, несовершенному, необычному. Хотя, конечно, настоящая красота всегда необычна. Поэтому-то мы и преклоняемся перед ней. Мур устало вздохнул, словно размышляя над очень старой проблемой, которую он неоднократно рассматривал, и повернулся к Мэри Джейн. «Я экспериментировал над трупами на протяжении всей своей жизни. Я рассек почти 400 носов, пытаясь отыскать магическую формулу. Что делает нос красивым? Какая магическая пропорция? Какое соотношение с остальными частями лица? Какая линия, изгиб являются основными?» Потом я воссоздал каждый заново, пытаясь достичь совершенства. Достиг ли он его? Мэри Джейн очень хотелось это узнать, но она слишком боялась. Боялась услышать отрицательный ответ. Он повернулся от окна. «Я считаю, что общество больно. Оно создало ложное, почти невозможное представление о женской красоте, а потом стала склонять женщин к достижению искусственного идеала. Ни одной из них этого еще не удалось. В моем кабинете побывали красивейшие женщины мира, и они были испуганы, потому что не ощущали себя достаточно красивыми. Это едва ли можно назвать моей ситуацией, — сухо заметила Мэри Джейн. — Нет, конечно. Но большая часть пластических операций делается в угоду больному обществу. Женщины, ставшие неврастеничками из-за того, что считали, будто их грудь должна быть больше, а носы меньше. Или женщины, у которых мужья придерживаются подобной точки зрения. Или те, кто хочет, чтобы их мужья так считали. Профессия медика годами служила интересам больного общества. Мы изгоняем естественное, создавая искусственное. Тогда почему вы продолжаете заниматься этим? Нет, это не основное мое занятие. В основном я занимаюсь реставрацией, восстановлением. Но в моей работе есть привлекательные моменты. Я солгал бы, отрицая это. И, конечно, очень, очень хорошие деньги. Я сам могу выбирать, что мне по душе. Да и сама пластическая хирургия — дело для избранных. Для некоторых людей. Безжизненным голосом произнесла Мэри Джейн. «Ну, для клиентов с подтяжкой кожи на лице, например. $7000, и все будет сделано примерно за 2 часа. Этого хватит на операцию 2 детям в моей клинике. Или на новую операцию в нашем маленьком гондурасском госпитале». «Вы работаете в Гондурасе?» «Да. Очень много огнестрельных ран. Я отдаю предпочтение бедным, неразвитым странам. В Гондурасе нет никаких пластических подтяжек кожи на лице. Там долгая жизнь заслуживает уважения, а операция проводится только в случае необходимости. Никаких увеличений груди. И, наверное, никаких случаев рака силиконовых грудей?» — спросила Мэри Джейн. Брюстер Мур покачал головой. Доу всегда был врагом народа. Первые по-настоящему настораживающие документы по имплантации силикона были опубликованы уже в 79 году. Но, очевидно, женщины в Америке согласны рисковать, чем жить с маленькой грудью. А доктора предпочитают деньги частному исполнению своего долга. Смертельная погоня за красотой. «Ладно, доктор», — сказала Мэри Джейн, глядя прямо ему в глаза. «Теперь мы оба понимаем ситуацию. Итак, что нужно, чтобы сделать меня красивой?» Мур вновь посмотрел в окно. «Понадобится большое хирургическое вмешательство», — начал он и снова посмотрел на Мэри Джейн. «И на теле останутся шрамы. Шрамы, которые никогда не исчезнут и которые ничем не скрыть. Могут образоваться килоиды. Тогда они сделают вас бесформенной. Я сам не провожу пластической операции, но могу порекомендовать хирургов. Он помолчал. И вы будете ощущать дискомфорт. Нет. Постоянную боль. Настоящую боль. Непереносимую. Понадобится время. Время для многочисленных процедур и заживления в промежутках. Нет никакой гарантии. Работа в таком масштабе всегда трудна и дорогостояща. Но вы можете это сделать? Это возможно? Ее голос на мгновение сорвался. Мэри Джейн помолчала, вздохнула и продолжила. Все сказали, что вы единственный, что вы творите чудеса. Вы можете сделать меня красивой. Доктор взял в руки лежавшую на столе папку. Еще слишком рано что-либо говорить. Мне нужно видеть предварительные рентгены и результаты полной работы. Он осторожно прикоснулся к ее голове, повернул ее слева направо и справа налево. Я не исключаю такой возможности. Мэри Джейн снова вздохнула и, собравшись с духом, спросила, займет ли это более 2 лет и будет ли стоить дороже 67 тысяч долларов. Не уверен. Вполне возможно. При условии, что все это вообще можно сделать. А почему вы спрашиваете? Потому что у меня столько времени и денег в запасе, сказала Мэри Джейн и толкнула через стол к нему свою потрепанную сумочку. Мур посмотрел на нее, потом снова на Мэри Джейн. Впервые за весь их разговор он улыбнулся. Я рад, что у вас есть деньги, хотя это несколько преждевременно. Это далеко не пустяшная операция, мисс Морган. Да и клиника никогда не подпишется под этим. И она будет дорогостоящей. А вы будете нетрудоспособны в перерывах между процедурами. Вы определенно не сможете работать. Мэри Джейн рассмеялась. У меня уже сейчас нет работы. Смех у нее получился горьким. Но это не будет стоить дороже того, что у меня есть? Наверное. Я не знаю. Но со временем мы сможем решить этот вопрос. На данный момент мне необходима серия подробных рентгеновских снимков, а также записи вашего дантиста. И мне хотелось бы, чтобы вы обдумали всю серьезность вашей просьбы. Тогда мы вновь с вами встретимся. Да-да, спасибо, спасибо, доктор. Не стоит благодарности, мисс Морган. Итак, вам необходим аванс? Я имею в виду чек или что-то в этом роде? Мур посмотрел на нее через стол оценивающим взглядом. «Дайте мне 40 фунтов», — сказал он, и на мгновение Мэри Джейн решила, что он говорит об английских деньгах. Впервые за весь разговор женщина почувствовала, как у нее пылают щеки. «Мы даже не поймем, над чем придется работать, пока вы не похудеете», — продолжал доктор Мур. «Потом придумаем что-нибудь получше». 40 фунтов. Мэри Джейн знала, что всегда была грузной, толстой в талии и бедрах, но 40 фунтов? Да, она действительно распустилась. В этом проявилось горе от потерянной роли, от потери Сэма. 40 фунтов! И если она их сбросит, то будет весить 115. Таким ее вес был еще в школе в Скьюдерстауне. Боже! Даже 10 фунтов потерять очень нелегко, а уж 40! И все же Мэри Джейн сделает это, чего бы ей это ни стоило. Она перестанет есть, будет делать зарядку, даже бегать, если придется. Она покажет свою решимость. Она собирается изменить себя, свою жизнь. Мэри Джейн кивнула и поднялась со стула. 40 фунтов, мисс Морган. Тогда мы сможем увидеть, из чего же вы сделаны. Мэри Джейн снова кивнула и, спотыкаясь, вышла из кабинета.